Глава 9. Реликты и пустота. Единственное, что я еще сделал полезного, прежде чем раздеться и погрузиться в сон, это выбрал, в конце-то концов, последнюю из трех возможных спецификаций к навыку ощущения опасности. По-хорошему, сделать это нужно было раньше, но все предлагаемые варианты, хоть их число и сократилось после двух уже сделанных выборов, представлялись крайне привлекательными, и отказаться от чего-либо было сложно. Увеличение вероятности срабатывания предупреждения даже в случае противников со специфическими навыками противодействия данному умению. Интуитивные действия, позволяющие избежать непосредственной угрозы жизни. Игнорирование влияния, мешающих срабатыванию навыка внешних факторов и внутреннего состояния персонажа. Сон, болезнь, алкогольное или наркотическое опьянение, гипноз и так далее. Мгновенное определение источника угрозы. Я наконец-то решился и выбрал второй из предлагаемых вариантов. Спасительные интуитивные действия при угрозе смерти, поскольку мой человеческий разум не всегда успевал распознать угрозу и принять правильные меры противодействия. Будь у меня такая специализация раньше, в реальном мире на Поко-Поко я бы ушел от неожиданного удара убийцы, и моей хвостатой подруге Айне не пришлось бы жертвовать жизнью ради моего спасения. Все, я закрыл вкладку персонажа, снял энергетическую броню и верхнюю одежду, после чего наконец-то с наслаждением завалился на мягкую кровать. Отключился фактически мгновенно, едва коснулся головы подушки, настолько устал за предыдущий насыщенный день. Однако сквозь сон, не просыпаясь, отмечал продолжающиеся регулярно поступать сообщения о росте навыка управления механизмами. Таких сообщений было много. Также не проснулся, когда в капитанскую каюту робко на цыпочках зашла мейлонка Лэнг Айни Уремяйю. Я лишь прямо во сне с закрытыми глазами провел сканирование и убедился, что вошла именно Айни, после чего успокоился и лишь закрыл телекинезом дверь, которую Айни почему-то не торопилась закрывать. Хвостатая девушка осмотрела погруженную во мрак комнату своим ночным зрением и выяснила, что супруга капитана ночует не здесь. После чего уже увереннее прошла к моей кровати и приютилась рядом, прижавшись ко мне и положив мою руку себе на плечо. Я обнял и притянул поближе свою пушистую подругу, отчего Айни довольно заурчала и очень быстро заснула. Идиллия, да и только. Но вот пробуждение вышло бурным и неожиданным. За пару секунд до того, как по крейсеру прокатился противный вой сирены, меня словно подкинуло пружиной на кровати. Я резко присел, озираясь и пытаясь понять, что происходит. Сердце бешено стучало в груди, дыхание было частым, словно после долгого бега. Навык ощущения опасности повышен до 202 уровня. И в этот момент уши резанул звук сирены, подтвердивший, что на крейсере происходит что-то неладное. На мне уже был надет боевой доспех пожирателя, когда последовало тревожное сообщение от находящегося на мостике Герд Желтого. «Посторонние на корабле! Боевая тревога!» И действительно, спустя мгновение сирена сменилась сигналом боевой тревоги. Возле меня проявилась светящаяся голограмма управляющей программы крейсера. Па-ум-ум-па был откровенно напуган, и первые же его слова подтвердили, что причина для тревоги имеется, причем очень даже серьезная. «Пожиратель комар, незнакомые реликты в большом зале. Шестеро, точнее уже пятеро, все вооружены. И пустота освободилась, она сразу же втянула в себя одного из реликтов, а сейчас пожирает члена нашей команды». «Что?» Навык «Остановка времени» повышен до 20 уровня. Навык «Остановка времени» повышен до 21 уровня. Навык «Телепортация» повышен до 24 уровня. Не знаю уж точно, как я сумел это проделать, но уже через полсекунды стоял в центре кают-компании и в условиях остановившегося на целых 9 секунд времени рассматривал творящийся тут беспредел. Пятерка реликтов в боевых доспехах и со стрелковым оружием в лапах рассредоточилась по залу и вела перестрелку с Герд Теопаном и несущим смерть, опрокинувшими столики и соорудившими из них импровизированную баррикаду возле барной стойки. За стойкой присевший Кислый присоединял энергетическую батарею к импульсному пулемету, причем левая нога моего бойца была прострелена в двух местах. С другой стороны, в большой зал уже ворвались и сиек-доминанты, готовые с хода вступить в бой. Ближайший боец замер всего в метре от реликта, уже с занесенными для удара верхними заостренными конечностями. В главном коридоре показались спешащие к месту сражения малые охранные дроны. Но самым интересным оказалось даже не это. У стены большого зала, как раз неподалеку от 7 открытых сейчас темпоральных камер, серебристо-зеркальная амеба размерами чуть больше баскетбольного мяча поедала нашего корабельного мага-лекаря. Половина спины и правое плечо Герт Ласси Яны были покрыты серебристо переливающейся субстанцией. Лицо девушки перекошено от боли и ужаса, а рот открыт в безмолвном крике. Теперь понять бы еще, что за тварь ее атаковала. Пустота. Честно говоря, я так и думал. Похоже, что передо мной была та самая пустота. Смертельно опасный питомец прежнего капитана крейсера Deepal U-781. Тварь, убивающая раз и навсегда без возможности возрождения или выхода в реальный мир. Раз так, нужно было срочно выручать глупышку Ласси Яну, по незнанию или с какой непонятной целью, перелезшую через защитное ограждение и подошедшую к темпоральным капсулам. В том, что именно новенькая выпустила реликтов и пустоту, я нисколько не сомневался. Все старожилы из экипажа знали об опасности и не заходили за ограждение. Я попробовал телекинезом подхватить пустоту и перетащить обратно в камеру вне пространства и времени, служившую твари надежной клеткой долгие тысячи лет. Но облом! Нечего оказалось хватать, у пустоты вообще не было плоти, тела и какой-либо материи. Именно что пустота, злая, голодная и смертельно опасная. Подозреваю, что и стрелять в пустоту было совершенно бесполезно из любого вида оружия, даже из аннигилятора. Нечего там было ранить или уничтожать. Тут разве что пространственный резак механоидов помог бы вырезать из вселенной кусок пространства вместе с этим опасным и неуязвимым существом. Ладно, поступим по-другому. Раз не могу переместить саму пустоту, значит отберу у нее добычу. Повинуясь моему мысленному рывку, тело недоеденной Ласси Яны улетело в дальний угол большого зала. Черт, не рассчитал ментальную силу, боялся не оторвать девушку от пустоты, поэтому слишком сильно дернул. От настолько сильного рывка Ласси Яна, возможно, получила травмы. Да и наверняка болезненно ударится при падении. Но это ничего. Главное будет жить. Навык телекинез повышен до 109 уровня. Навык телекинез повышен до 110 уровня. Я успел еще телекинезом переставить реликта скользящего и убрать его из-под удара замахнувшегося конечностями сиек-доминанта, после чего остановка времени закончилась. Засверкали всполохи выстрелов из лучевых ружей. Прокатился грохот разрыва. Барная стойка разлетелась от попадания чего-то разрывного. Кислый застонал от нового ранения. Нужно было заканчивать это безобразие на моем корабле. «Я иерарх пирамиды! Всем стоять! Опустить оружие!» Навык псионика повышен до 255 уровня. Подействовало. И боевые дроны не стали атаковать прибывших, закружив карусель под потолком зала. И сиеки остановились, и опустили оружие все бойцы, как мои, так и чужие. Прошло несколько секунд. Зал постепенно заполнялся прибывающими со всех сторон членами команды. Все они были в бронескафандрах и при оружии, но в драку с реликтами не вступали. Как вдруг... Навык ощущения опасности повышен до 203 уровня. Я обнаружил буквально в паре сантиметрах от себя серебристую амебу, пытающуюся своей ложноножкой коснуться моего доспеха в районе правого плеча. Секунды задержки времени мне хватило, чтобы переместиться на десяток метров в сторону, используя телепортацию. «Быстрый!» Раздалось в моей голове, после чего смертельно опасная тварь снова каким-то непостижимым образом оказалась возле меня. Я переместился под самый потолок кают-компании и завис там, держась рукой за светильник. Но уже через полсекунды пустота снова очутилась рядом со мной и попыталась до меня дотронуться своей ложноножкой или жгутиком. Не знаю уж, что это был за длинный тонкий отросток. Я снова отпрыгнул, используя подаренные боевым доспехом лишние секунды, но снова тварь последовала за мной. «Не уйдешь». Вот же настырная. Во мне стала закипать ярость, но атаковать пустоту я не стал, снова уклонившись от драки. Лишь попробовал оглушить тварь псионикой, но нечего было атаковать. У пустоты не оказалось разума в привычном понимании. В последнее мгновение я снова переместился в другую часть большого зала и запустил в пустоту одним из обеденных столов. В столешнице возникла сквозная дыра, но пустота прошла сквозь препятствие без малейших затруднений. Навык «Ярость» повышен до 24 уровня. Да, я сбросил накопившуюся шкалу ярости, использовав ее для получения следующего уровня навыка, а не для перехода в режим машины смерти. Может и зря, поскольку тварь вместо меня попыталась атаковать ближайшего к себе ИСЕК-доминанта. Но уж нет. Остановка времени. Я убрал добычу с пути пустоты, не дав ей атаковать космического богомола. Почувствовал прилив сил. Это наш корабельный священник Герт Иван Святодух наложил баф на всех союзников. Одновременно с этим пришел запрос на образование магической батареи от Лэнг Со и Тан Лаварес. Я принял запрос, поскольку дополнительная мана и магическая сила сейчас были весьма кстати. И слегка растерялся, так как обнаружил еще один запрос на включение в единую магическую связку. Минно? Нет, это Виктор, мой нерожденный еще сын, желал помочь отцу в бою. Я подтвердил соединение. Навык ощущения опасности повышен до 204 уровня. Пустота снова выбрала именно меня в качестве жертвы, возможно, как самого опасного из всех присутствующих. Признаться, это начало уже раздражать. Полоска ярости снова наполнилась, и на этот раз отступать я не собирался. Не хочет по-хорошему, значит, будет по-плохому. Но пустота, еще полсекунды назад находившаяся буквально в сантиметрах от меня, внезапно переместилась в самый дальний угол зала и замерла висящей в воздухе большой переливающейся каплей. «Ты способен меня убить? Как интересно». «Способен», — подтвердил я мысленно. «Но я впервые встречаю такое существо. Мне интереснее тебя изучить, узнать получше, кто ты, нежели уничтожить. Может, мы способны жить мирно? Ты ведь жила раньше на этом корабле и как-то сосуществовала с Кунгом Пин Иш-Ишпином и его командой. И пожиратель не убивал тебя, как и ты его». «Ты пожиратель, все ясно. Слишком опасно, чтобы быть добычей. Добыча – это я. Хорошо. Что ты хочешь от меня?» «Иди в пустую каюту в кормовой части крейсера». Я поставил видимую всем метку на плане корабля. «И жди меня там, пообщаемся, мирно, расскажешь о себе, кто ты и откуда. Особенно меня интересует, как часто тебя нужно кормить и что годится в пищу». Интересно, послушается или нет. Переливающаяся зеркальная амеба думала секунд 5, после чего прошло сообщение об успешной проверке на авторитет, и пустота медленно поплыла по воздуху в указанном направлении. Члены команды быстро расступились, пропуская опасную тварь. В том числе в сторону отошла Элен Кайни, зачем-то припершаяся к месту смертельной схватки. Хотя Мейлонке я давал указание ни в коем случае не лезть в опасные передряги, поскольку с ее единственной жизнью это слишком рискованно. Сработало. Я облегченно выдохнул и перевел внимание на пятерку реликтов, стоящих в центре зала в окружении моих бойцов и напряженно озирающихся. Ами-яви-яви-ами, реликт, разящий 138 уровня. Асти-о-о-асти, реликт, скользящий 168 уровня. Герт-вэни-о-о-урк, реликт, скользящая 159 уровня. Ше-ше-ше-орт, реликт, пилот 183 уровня. Кини-ума-ума-кини, реликт, инженер 205 уровня. Два реликта, Герт, Вэни и Ше, внешне отличались от трех остальных и вообще всех ранее виденных мной особей этой расы. Тело меньше и тоньше, более длинное брюшко. Имена у этой парочки тоже были устроены по-другому, не так, как у остальных. По-видимому, это были самки, причем одна из них статусная. А еще в этой пятерке реликтов было сразу два скользящих и один разящий. Мне как раз требовались представители данных профессий на древнем крейсере. Что ж, самое время было мне представиться и объяснить представителям считавшейся вымершей расы, как много времени утекло с момента их погружения в темпоральные капсулы и как сильно изменился окружающий мир.